Ангелина. Сегодняшний день полон сюрпризов. С утра курьер доставил мой багаж. Наконец-то привела себя в порядок, выгулив любимый комплект одежды. Белый топ со спущенными бретелями и короткую джинсовую мини-юбку. Стилистка заплела мои волосы в блестящие тугие косы, благодаря чему я выглядела как прилежная ученица. Даже после окончания съемок не стала их расплетать. Целый день на площадке царила приподнятая творческая атмосфера. От удовлетворения проделанной работы я даже почти не устала. Зашла в лифт и вздрогнула, услышав нарастающие шаги за спиной. Повернула голову, сталкиваясь взглядом с размалеванной брюнеткой на экстремально высоких каблуках. «Приветик!» — томно улыбнулась моя несостоявшаяся дублерша Аня, выжимая кнопку последнего этажа. Вместо приветствия я демонстративно отвела взгляд, мечтая поскорее избавиться от ее токсичной компании. «Тру-си-ха!» — пропела хабалка по слогам. «Чего тебе надо?» — сухо спросила, сощурив глаза. «Строишь из себя крутую, а на самом деле боишься даже прийти на вечеринку». «Ничего подобного». «Тогда докажи. Кстати, ребята из съемочной бригады уже шепчутся у тебя за спиной. Быстро же ты зазвездилась». Двери лифта распахнулись, и я поспешила домой. Повесила сумку в прихожей, на ходу избавляясь от босоножек. «Лина, бегом ужинать!» Олька выглянула из спальни в одном нижнем белье. «Спасибо, я не голодна». «У Бори начинается турнир в подкидного дурака. Будут все наши. Пойдем?» Кудряшка повисла на моей шее, задорно хихикая. «Оль, голова болит. Завтра важная сцена и...» «Все ясно. Аня так и сказала». Подружка насупилась, доставая из шкафа красное платье в бельевом стиле. «Какого черта она обо мне говорит?» Иступленно сжала кулаки. «Геля, на самом деле сплетничает не только она. Вы с Максом единственные, кто пропустил вчерашнюю вечеринку. Знаешь, людям только дай повод почесать языками». Смущенно опустила голову собеседница. «Турнир в подкидного дурака, говоришь?» Сердито свела брови, расправляя юбку. «Настало время уделать там всех».